преображающиеся в пещерах. Когда впервые человек изготовил и надел на себя маску, ответ затерялся в глубинах истории, что преображать свое лицо, скрывать чувства и мысли, усиливать эмоции с помощью масок люди научились много тысяч лет назад. Вначале человек раскрашивал себя и надевал шкуры зверей, чтобы запугивать противника, для обозначения принадлежности к определенному роду или племени, отправляясь добывать различных животных. В дальнейшем люди научились изготавливать маски из дерева, глины, гипса, металлов. Их стали применять во время праздников и похорон соплеменников, для отпугивания злых духов и для поклонения богам. В древности почти у всех народов маски наделялись мистическими силами и свойствами. Они скрывают мысли человека, а значит, и хранят в себе многие тайны. Так говорили о масках жители Древнего Египта. В начале 20 века в египетском городе Эдфу была обнаружена каменная стела. Ее возраст примерно 4000 лет. Надпись, выбитая на стеле, позволила определить, что она посвящена богу Гору. А сделал посвящение человек по имени Эмхеп, помощник странствующего актера. Вот, оказывается, какие были профессии в Египте 4000 лет назад. «Я, следующий за своим господином в его хождениях, без неудач в игре. Я отвечал моему господину во всех его выступлениях. Он был богом, я правителем. Когда он убивал, я оживлял». Так сообщал о своей работе помощник странствующего актера Эмхеп. И точные древние записи, и неясные отголоски легенд доносят до наших дней, что тысячи лет назад в городах и селениях Египта устраивались театральные представления с использованием масок. А репетиции этих представлений старались проводить почему-то в пещерах. Кто его знает, может, замкнутое пространство со своей необычной акустикой по-особому воздействовало на актеров и помогало глубже понять своих героев, лучше войти в образ. Во мраке подземелья маски хранились до следующих представлений. Наверное, не случайно в некоторых древних восточных легендах актеров называли «преображающиеся в пещерах». Чудовище под маской. Недоступное подземелье. В одной пещере неподалеку от Рима находится стена, якобы закрывающая вход в подземный лабиринт. На той стене то ли нацарапаны, то ли выбиты слова, означающие в переводе с латинского «тайна грозная и завораживающая». Мой знакомый римский краевед пояснил, что, согласно преданию, почти 2500 лет назад лабиринтом пользовались этруски. В нем они творили свои обряды и мистерии. А когда этрусков вытеснили из этих мест, какая-то часть этого загадочного народа ушла навсегда в подземелье, закрыв вход в него каменной стеной. В легенде также говорится, будто в недрах гигантского подземелья хранятся сокровища, документы, памятники культуры древнего народа. Но какая же приличная по размерам пещера не имеет преданий о кладах? Мой итальянский знакомый поведал также, что стену, закрывающую вход в лабиринт, пытались пробить или сдвинуть древние римляне. Тщетно. Каменный монолит оказался непреодолимым. Может быть, тогда и появилась эта надпись. То ли как знак отчаяния незадачливых искателей сокровищ, то ли как предостережение всем, кто попытается повторить поиски. Правда, мне пришлось услышать еще одну легендарную версию по поводу надписи на каменной стене. Ее будто бы сделал мудрый так. И не нацарапал, не выбил, а нашептал. Даже самый крепкий камень, словно от удара зубила, запечатляет на себе шепот мудрого предсказателя. Как это получилось, никто не знает. «Ибо так и есть сам великая тайна», — утверждали этрусские жрецы. А чтобы простые смертные не разгадали его тайну, он являлся к людям в разных масках. Основатели цивилизации. Пока еще точно не доказано, откуда появился на Апеннинском полуострове этот народ. Есть версия, будто этруски пришли сюда издалека с востока. Древнегреческий историк Дионисий Галикарнасский, создавший в конце первого века до нашей эры свой основной труд «Римская археология», считал этрусков не переселенцами, а древнейшими аборигенами Апеннин. Существуют также высказывания, что этот народ – потомок легендарных атлантов, и прибыл он с запада на полуостров более 4000 лет назад. Предначертано было этрускам кочевать по свету, пока сама земля не поддаст им особый знак. Знамением перейти на оседлый образ жизни должно было стать чудо создания из-под земли. На реке Марте кочующие этруски наконец увидели знамение. Из ночного неба от звезды Канопус ударил в землю тонкий луч. От удара он рассыпался на множество осколков, которые превратились в маленькие бронзовые и серебряные зеркальца. В том месте было много змей и леопардов. Животные всполошились, но не уползли, не убежали прочь. Этруски поняли, что надо делать. Они принялись копать землю, покрытую бронзовыми и серебряными зеркальцами. Копали до тех пор, пока из недр не явился на белый свет чудо-создание мудрый ребенок по имени Так. В мифах говорится, что он был пророком и непревзойденно умел гадать. Явившееся откуда-то из-под земли дитя повелело каждому этруску взять по одному зеркальцу и отныне хранить его при себе как талисман. А еще Так указал на змей и леопардов, и эти животные сделались покровителями этрусков. Он также научил людей изготавливать маски, чтобы скрывать выражение лица. Конечно, мифам мало кто верит, но древние предания всегда переплетаются с реальностью, и на месте, где нашли Тага, был на самом деле возведен в честь него город Тарквинии, который стал политическим и религиозным центром федерации всех этрусских поселений. И в те времена еще юный Рим был вынужден покориться этрускам. Научно подтверждено, федерация городов подчинила в VII-VI веках до нашей эры земли до реки По, области Пицен, Лациум и большую часть Кампании. Этруски стали основателями первой развитой цивилизации на Апеннинском полуострове и творцами замечательной архитектуры, изделий из металла и глины, создателями множества живописных и скульптурных работ, дренажных и ирригационных систем. Они придумали свой алфавит и первыми на Апеннинах начали чеканить монеты. Этруски славились и как мореходы, и как воины. Древние греки называли их тирренами. Не случайно большая часть Средиземного моря между Апеннинским полуостровом и островами Корсика, Сардиния и Сицилия с древних времен называется Тирренским морем. Ведь именно в этих местах в течение нескольких веков господствовали корабли этрусков. Мифы утверждают, что всему их обучил ребенок, пророк и предсказатель. Обида демона подземного мира. Таг оказался еще и вездесущим созданием. Надавав поручение этрускам, деятельный ребенок отправился навстречу с их богами. И не просто решил нанести визиты вежливости, а определить сферу влияния каждого бога и рамки их взаимоотношений с людьми. Приносил так щедрые подарки. Владыка подземного царства у этрусков Айти получил от маленького пророка золотую корону, скипетр в виде змеи и маску вечного мрака. Деловой хватке Тага можно позавидовать. Он добился того, чтобы Айти не появлялся на белый свет, а за это приказал этрускам обязательно изображать это божество на стенах гробниц. Бог войны Лоран, конечно же, получил в подарок меч, копье, шлем. Нифунсу, божеству морей, озер и рек, так преподнес якорь, трезубец и дельфина. К богине судьбы Нартии расторопный ребенок отправился в Вальсинии, где повелел возвести в честь нее храм. Впоследствии этруски ежегодно проводили в этом храме особый обряд – вбивание гвоздя, что символизировало неотвратимость рока. После возведения храма судьбы Таг подарил Нартии молоток и мешок с гвоздями. С этими предметами богиня судьбы изображалась этрусками на камнях и зеркалах. Не забыл Таг и богиню любви и плодородия Туран. Ей он преподнес золотые крылья, голубя, змею и пантеру. Казалось бы, всех одарил вундеркинд древних времен. Со всеми о чем-то договорился. Вот только обошел он стороной Тухулха, демона подземного мира, и Хару, демона царства мертвых. И затаили темные силы обиду и на самого Тага, и на весь этрусский народ. В преданиях, мифах, легендах большинства народов мира гибель народов, государств, цивилизаций всегда связываются с человеческой гордыней, вероотступничеством, разладом между поколениями, развратом, словом, со всеми грехами, с тем, что сегодня называют моральной духовной деградацией. Конечно, наука объясняет развалы государств, исчезновение народов, гибель цивилизаций экономическими и политическими причинами. Все верно. Однако доводы, приводимые наукой, связаны и с духовной и моральной деградацией погибших цивилизаций. Наука говорит об экономике и политике, легенды о гневе богов за грехи человеческие. Надо ли искать здесь противоречия? Важнее то, что все чаще, по нарастающей, люди сами создают причины гибели народов, государств, цивилизаций. И все больше в своих бедах виноват сам человек. Ну, а мифы и наука должны не противостоять, а помогать друг другу во имя понимания прошлого, настоящего и будущего землян. Что стало с процветающими этрусками? Согласно легенде, злые силы Хару и Тухулха взялись за дело. Недовольные невниманием к ним Тага, они подсунули в мешок Нартии гвоздь раздора. Озабоченная будущим человечества и немного рассеянная богиня судьбы не заметила этого. Она вбила в ствол дуба, олицетворяющего этрусский народ, гвоздь раздора. И перестали дети слушаться родителей, подчиненные начальников, солдат и командиров. Взыграла гордыня, стали этруски оспаривать деяния богов и завладели ими разлад и раздор. Понял Таг, что не пошла его наука людям впрок. Написал он книги о всех бедах человеческих и катастрофах, о правилах гадания и предсказания, и отправился в подземный лабиринт. Вышел из земли и ушел под землю. Дал людям знания и унес их во тьму. Нашлись среди этрусков мудрецы, которые заявили: «Лучше отправляться вслед за Тагом, за его истинами, чем пребывать во грехе под солнцем». Сказали сделали. Ушли в подземный лабиринт и затворили его каменным монолитом, на котором потом появилась надпись «Тайна грозная и завораживающая». Правда, непонятно, почему ее так надышал не на этрусском, а на латинском языке. Может, обиделся на свой народ? У вундеркиндов свои причуды. А в научных трудах об упадке этрусков сообщалось. В 510 году в результате восстания был изгнан из Рима последний этрусский царь Тарквиний Гордый. Тарквиний правил как жестокий диктатор. Он отнял у народа права и предавал смерти патрициев, чьей землей или богатствами желал завладеть. Спустя много лет император Клавдий отмечал: «Затем, после того, как нрав Тарквиния Гордого стал ненавистен нашему народу, стала, естественно, отвратительной мысль о царской власти, и управление республикой было передано консулам, избиравшимся ежегодно магистратам. Уничтожение в Риме царской власти связано с освобождением его от господства этрусков. К середине IV века до новой эры, в результате победы в войнах, Рим превратился в сильнейшее государство. В начале III века до новой эры, отразив нападение галлов и этрусков, римляне добились подчинения этрусских городов. Слабость некогда мощного союза состояла в отсутствии сплоченности и неспособности противостоять единым фронтам как римской экспансии на юге, так и гальскому вторжению на севере. О причинах ослабления этрусского государства и исчезновения этого народа написано множество научных работ. Есть спорные и убедительные доказательства той или иной исторической версии. Есть размышления и гипотезы солидных ученых по поводу тайны этрусков. И все же не стоит пренебрегать и мифами с их сказочными объяснениями загадок этого народа. История знает немало случаев, когда всем известный, много раз доказанный факт оказывался чьей-то фантазией, а легенда, которую никто не принимал всерьез, реальностью. Черные деяния Хару. Давно известно, уходят в небытие племена и народы, а их предания и мифы продолжают свою жизнь, передаваясь из поколения в поколение уже в других странах и цивилизациях. Хромоногий демон царства мертвых не исчез вместе с этрусками. Хару продолжал совершать свои черные дела и в Римской империи, и после ее падения. Бродил он по дорогам Апеннинского полуострова, по ночным улицам города, отыскивая, не остался ли на земле хоть один этруск. Любой африканец, азиат, европеец, в ком была хоть какая-то доля этрусской крови, мог стать жертвой хромоногого демона. Хару обычно изображали в виде человека в маске с молотком и со свистком. Древние жители Апеннинского полуострова полагали, что перед большими бедами и несчастьями хромоногий демон царства мертвых дул от радости в свой свисток. Люди почти не улавливали его тихое звучание, но от свиста Хару сходили с ума птицы и звери, желтели и осыпались листья, никла и сушалась трава. Говорят, так было, и когда хромоногий демон принес в Рим страшную эпидемию. Случилось это в 452 году до новой эры. От болезни умерли десятки тысяч людей. Некоторые, обезумевшие от горя и страха римляне во время той эпидемии, утверждали, что слышали свист этрусского демона и даже видели его ликование, несмотря на то, что он скрывался под маской. Даже в начале первого века новой эры люди помнили злобного Хару. В Риме во время гладиаторских боев на арену выпускали палача. На нем была маска этрусского демона царства мертвых, а в руках молоток и свисток. Когда один из гладиаторов падал от ран, палач свистел, а затем добивал его молотком. Мало кто знал в Риме, кем на самом деле был человек на арене в обличье Хару. Спрашивать об этом или заглядывать под маску считалось смертельно опасным. Ходили слухи, будто иногда и не человек вовсе добивает гладиаторов, а сам Хару. Чтобы не попасть под удар его молотка, перед выходом на арену гладиаторы жевали дубовые листья. Помогала ли подобная защита? Убитые о том не могли сказать. Оставшиеся в живых продолжали надеяться. Знатоки тайн Древнего Рима говорили, что Хару не просто уничтожал людей, а вначале мучил, и во время этих мучений выспрашивал у своих жертв, где хранятся книги знаний Тага и где искать его самого. Но, видно, хромой демон не получил ответа, потому что продолжал убивать и мучить людей много веков. Объявится ли снова на белый свет ребенок-пророк? Существуют ли на самом деле его книги? Знатоки Древнего Рима в ответ лишь загадочно улыбаются и произносят слова, начертанные на каменной стене. «Сие есть тайна грозная и завораживающая».